Глава 26. Теперь мы возвратимся к Филиппу и его странной судьбе. Спустя несколько часов после того, как он кинул в море Шрифтона, их плот пристал наконец к берегу. Берег этот представлял собою пологую песчаную отмель, усеянную самыми разнообразными яркоцветными ракушками. Как и все остальные острова этой группы, остров был покрыт густым лесом кокосовых пальм. Тени и прохлады, пищи и питья здесь было вдоволь, но Филипп не думал ни о чем, кроме своей утраты, а команда — ни о чем, кроме своих сокровищ. Кранц почти насильно отвел Филиппа в тень и предложил ему отдохнуть. Но едва он отошел от него, как Филипп вскочил и побежал к той части берега, откуда он полагал, что можно будет увидеть плот, где осталась Амина. Но этот плот был теперь далеко-далеко. «Пропала! Пропала навсегда!» — в отчаянии воскликнул он. «Вовсе нет, Филипп!» — возразил Кранц. «Провидение, спасшее нас, спасет и ее, я уверен в том. Невозможно, чтобы она погибла среди этого архипелага цветущих островов, из которых многие населены. Как женщина, она, вероятно, не встретит недоброжелательства ни в ком. Пусть так, Кранц, но мы должны построить плот и отправиться разыскивать ее. Нам нельзя оставаться здесь. Я буду искать ее по всему свету». «И я последую за вами всюду, Филипп», — сказал Кранц. «Но прежде всего надо позаботиться о настоящем. Вернемся на наш плот, возьмем с него те припасы, в которых мы теперь так нуждаемся, и затем, отдохнув, обсудим этот вопрос». Они возвратились к тому месту, где на песке был оставлен плот. Матросы покинули его и теперь расположились на берегу под сенью пальм поодиночке, каждый над своим мешком с золотом и слитками. Все, что находилось на плоту, так и осталось на нем. Ничего не было перенесено на берег. Кранц крикнул людей и приказал им приступить к разгрузке плота, но ни один не двинулся с места. Они боялись отойти от своих денег, чтобы кто другой не взял их себе, и теперь, когда жизни их были в сравнительной безопасности, еще более дрожали над своим богатством. «Проклятые деньги совсем лишили их рассудка», — сказал Кранц, обращаясь к Филиппу. «Давайте попробуем, не управимся ли мы и без них». И они стали сносить на берег все, что было самого необходимого — плотничьи инструменты, лучшее оружие и заряды, так как, завладей ими матросы, дело неминуемо дошло бы до резни. Паруса, снасти и кое-какие мелкие колья они также стащили под пальмы, где на некотором расстоянии от матросов разбили себе небольшую палатку, куда сложили все, что успели забрать с плота. Оставив при себе незначительное сравнительно количество патронов, остальные они зарыли у палатки в сухой песок, так, чтобы их нельзя было найти посторонним. Затем Кранц срубил топором молодое кокосовое деревцо, густо увешанное плодами, и молоко, содержащееся в этих громадных орехах, утолило жажду, мучившую Филиппа и Кранца. Матросы же, боясь отойти от своих мешков с золотом, только облизывали свои слипшиеся и сухие губы, глядя на своих начальников с наслаждением, утолявших свою жажду молоком кокосовых орехов. Когда наступил вечер, Филипп кинулся на свое одеяло и заснул мертвым сном. А Кранц отправился исследовать остров, на который их забросила судьба. Это был небольшой островок, имевший не более 3 миль в длину и не более 500 ярдов в ширину в самом широком месте. Воды на нем не было, или только подпочвенная, но зато громадное изобилие кокосовых орехов могло возместить этот недостаток. Возвращаясь в свою палатку, Кранц прошел мимо матросов. Все они разлеглись, положив под голову свои мешки с золотом. Но ни один не спал, и при его приближении каждый тревожно приподнимался, и только убедившись, что золото цело, и никто на него не покушался, снова ложились. Кранц прошел на плот и при свете луны собрал все оставшееся здесь оружие и забросил каждое как можно дальше в море. Затем он вернулся в палатку, где застал Филиппа крепко спящим, и, растянувшись подле него, вскоре заснул и сам. Филиппу снилось Амина и Шрифтен. Он слышал его ехидное хихиканье, видел его лукавый насмешливый взгляд, видел, что Амина кинулась от него в волны, но волны выкинули ее на берег целой и невредимой. Филипп спешил к ней навстречу, но какая-то неведомая сила мешала ему, а Амина ласково махала ему рукой и кричала: «Мы еще встретимся с тобой, Филипп! Да, еще раз, один раз мы непременно еще встретимся на этой грешной земле!» Солнце стояло уже высоко, когда первым проснулся Кранц и разбудил Филиппа. Они снова подкрепились кокосовыми орехами. Филипп молчал. Он все еще был под впечатлением своего сна, а Кранц отправился взглянуть на матросов. Он застал их совершенно истомленными и ослабевшими, так что едва ли бы они еще могли долго прожить в этом состоянии. Тогда Кранц посоветовал каждому из них зарыть свои деньги в землю настолько глубоко, чтобы для вырытия их потребовалось много времени, а, следовательно, всякого, кто покусится взять чужие деньги, всегда можно было бы успеть накрыть вовремя, то есть прежде, чем он успеет осуществить свое намерение. Когда они последовали его совету, то получили возможность утолить свой голод и жажду, для чего Кранц дал им имевшийся у него топор, с помощью которого они срубили несколько пальмовых деревьев и их плодами восстановили свои упавшие силы. Утолив свою жажду и голод, они разлеглись на тех местах, где были зарыты их деньги, и заснули крепким живительным сном, в котором все так нуждались. Филипп и Кранц стали обсуждать, как бы им покинуть этот остров и отправиться на поиски Амины. Последнее Кранц считал бесполезным, он был уверен, что ее уже нет в живых, но покинуть этот остров и попытаться достигнуть одного из населенных островов было необходимо. И чтобы поддержать бодрость духа в Филиппе, он не высказал ему своих предположений. Решили построить легкий плот с хорошо приспособленным рулем и парусом. Но, увы, работать Кранцу и Филиппу над этим плотом пришлось одним, так как матросы теперь и не помышляли о необходимости покинуть необитаемый остров. Восстановив свои силы и здоровье, эти люди, не думавшие ни о чем другом, как только о деньгах, не захотели уже довольствоваться тем количеством драгоценного металла, какое имел каждый из них. Каждый мечтал о большем. Тогда каждый вырыл часть своих денег, и на эти деньги они стали играть в камешки, обыгрывая друг друга. Кроме того, со свойственной матросам изобретательностью они сделали в пальмовых стволах надрезы и поставили под них пустые скорлупы от орехов, куда стекал из стволов через маленькие деревянные желоба пальмовый сок или пальмовое вино, которое в первой стадии брожения именуется тодди, а затем дистиллируется и превращается в арак. Но и тодди – чрезвычайно хмельной напиток. Так что люди, напиваясь им без меры, становились пьяными и буйными, и в связи с азартом игры доходили до самых возмутительных сцен пьянства и насилия друг над другом. Счастье еще, что Кранц позаботился уничтожить или припрятать все оружие, а то дело давно дошло бы до убийств. Но и теперь кровопролитные схватки происходили почти ежеминутно. При таких условиях прошло около 2 недель. Сооружение плота понемногу подвигалось вперед. Некоторые из матросов проиграли все до последней копейки и были изгнаны товарищами на отдаленную часть острова из опасения, что они вздумают ограбить своих более счастливых товарищей. Кранц и Филипп предложили этим изгнанным из общества товарищей людям покинуть остров вместе с ними, но те угрюмо отказались. Кранц теперь ни на минуту не расставался с топором, Он сам срубал ежедневно 1-2 дерева, необходимые для продовольствия людей, но не давал им в руки топора, чтобы избежать с одной стороны убийств, с другой — помешать этим безумцам добывать большое количество тодди. На 16-е сутки пребывания на острове все деньги перешли в руки 3 искуснейших и счастливейших игроков. И на следующее утро их всех 3 нашли задушенными на берегу. Деньги снова поделили поровну, и игра началась сызнова. «Чем все это кончится?» — воскликнул Филипп. «Смертью всех остальных, всех до последнего», — мрачно сказал Кранц. «И мы ничего не можем сделать, никак не можем помешать этому». Между тем плот был построен, и Филипп с Кранцем рассчитывали на другой день покинуть остров. Поэтому они снесли на плот все, что думали увезти с собой, в том числе и значительный запас молодых и старых кокосовых орехов, и, конечно, все имевшееся в наличности оружие. К несчастью, один из людей увидел оружие и, нырнув под плот, уже спущенный на воду, добыл себе тесак. Его примеру последовали и остальные, и все вооружились кто чем мог. Это вынудило Филиппа и Кранца ночевать на плоту и караулить всю ночь. Всю ночь матросы играли и пьянствовали, а под утро все накинулись друг на друга, и произошла страшная схватка между проигравшими и выигравшими. В результате только 3 остались в живых. Но и из этих 3 2 накинулись на 3-го и убили его. «Боже милосердый!» — воскликнул Филипп. — Да неужели это твои создания? — Нет, — сказал Кранц, — это были служители дьявола, поклонявшиеся ему под видом мамона. И как вы думаете, эти 2, у которых сейчас больше денег, чем они могут нести или израсходовать за всю свою жизнь, эти 2 согласятся поделить между собой эти деньги? Никогда. И действительно... Не успел Кранц договорить последнего слова, как один из уцелевших, воспользовавшись моментом, когда его товарищ отвернулся к нему спиной, воткнул ему свой тесак в шею, и тот замертво упал тут же. «Ну, видите, не сказал ли я вам?» — заметил Кранц и, вскинув мушкет, который он держал в руке, пристрелил негодяя. «Вы нехорошо сделали, Кранц, избавив его от заслуженного им наказания». — заметил Филипп. — Он должен был остаться здесь, один, на этом необитаемом острове, лишенный возможности добывать себе пропитание, и умереть медленной, мучительной смертью, окруженный грудами этого проклятого золота. — Может быть, вы правы. Но я не мог подавить своего возмущения этим предательским убийством. Теперь нам следует сойти на берег, собрать все их сокровища в одну общую груду и зарыть их в одном месте, чтобы, вернувшись, мы могли найти их в случае надобности. Затем следует похоронить всех этих несчастных. Часть денег нам надо взять с собой. Неизвестно, что с нами может случиться, а потому нужно непременно иметь, возможно, больше денег при себе. На все это Филипп согласился, и весь следующий день прошел для них в работе. Для себя они взяли 500 червонцев и с рассветом покинули остров, и, установив парус, поплыли в том направлении, где они в последний раз видели плот с покинутой на произвол судьбы несчастной Аминой.